Глава 10. Винстон не спеша прихлебывал утренний кофе. Прогноз погоды, бормотавший по кухонному радио, предсказывал на понедельник облачность и моросящий дождь над Эстерленом, что полностью соответствовало серому небу над усадьбой Бекастюган. Перед ним лежала раскрытая газета «Симрис Хамсбладет» с кричащим заголовком «Торговец антиквариатом убит на ярмарке в Дагеберге». В статье он не нашел ни искажения фактов, ни каких-либо необоснованных догадок. Журналисты часто недооценивают, насколько их публикации могут навредить следствию. Но «Симрис Хамсбладет» публиковала серьезные репортажи. К счастью, газета не упоминала ни то, что полиция задержала подозреваемого, ни то, что он вскоре был отпущен. Статья была написана коллегой Юны Устерман. Скорее всего, это означало, что Юна по-прежнему в отпуске. Как ни странно, Винстон испытывал перед ней легкое чувство вины. Ночью ему приснилась Анна Тюхе, да и днем ему трудно было отогнать мысли о ней. Накануне вечером, когда пришло время расставаться, она мягко обняла его на прощание. Но он, следуя своей идиотской манере, не проявил никакой инициативы. Не пригласил ее куда-нибудь, даже не спросил номера телефона. Нельзя сказать, чтобы он когда-то умел флиртовать. Ему повезло. Будучи высоким и привлекательным, он всегда рассчитывал на то, что смелая женщина сама сделает первый шаг. Пожалуй, настало время пересмотреть такое отношение к жизни. Но сначала он отправится в полицейский участок Симрисхамна и займется более срочными делами. Эспинг пришла на работу рано и теперь, сидя за столом, делала расшифровку допроса Линдемана. В участке царило отпускное затишье, камеры пустовали, за стойкой администратора никого не было. Спала она плохо, всю ночь лежала и злилась. Элэйу не полагается на ее способности и намерен еще раз попросить о помощи Петра Винстона. Иначе чем объяснить тот факт, что он пригласил их обоих прийти к нему утром? Некоторое время спустя Винстон и Эспинг сидели в кабинете Элэйу с чашками кофе в руках. Никто из них не проронил ни слова. Эспинг рассеянно перелистывала бумаги, Элэйу не появлялся. На окне, где уныло вяли горшечные растения, жужжали усталые мухи. «А вот и он», — сказал Винстон, когда стукнула дверь служебного входа. По коридору приближались быстрые шаги, сопровождаемые металлическим позвякиванием. И вот в дверях появился Элэйу. Шеф полиции был одет с головы до пят в облегающий трико. Ярко-желтая спортивная футболка обтягивала его круглый живот, а штаны до колен с поролоновой подкладкой в шаговом шве открывали мускулистые белые икры. В качестве вишенки на торте лицо Элэйу украшали огромные футуристические солнцезащитные очки, делавшие его похожим на располневшего 60-летнего терминатора. Эспинг с трудом сдержала смех, отметив боковым зрением, что и Винстону это далось нелегко. «Только приехал», — вздохнул шеф полиции. «Вчера вечером меня застиг дождь, пришлось переночевать под тентом. Ни разу в жизни так не мерз». Он плюхнулся в свое офисное кресло, снял очки и шлем, потом кроссовки и носки и засунул ноги в кроксы, ждавшие под столом. «Опять каша заварилась. Еще одно тяжкое преступление в нашей сельской идиллии. Симрис Хамсбладет только об этом и будет писать, а меня начнут останавливать в магазине встревоженные пенсионеры». Взгляд Элэйу остановился на кофе Винстона. «Есть что-нибудь поесть?» Винстон принес шефу полиции чашку кофе и кусочек плетенки с корицей. Когда он снова сел рядом с Эспинг, она заметила, что одна ноздря Винстона немного подергивается, как будто его обоняние раздражает какой-то запах помещения. «Спасибо тебе, Петр», — вздохнул Элэйу. «Маргарета осталась в Мёкёльне, и я обещал ей вернуться как можно скорее». Он откинулся в кресле с чашкой кофе в одной руке и булочкой в другой. «Ну что ж, доложите обстановку. Расскажите с самого начала». «Разумеется», — быстро выпалила Эспинг, чтобы Винстон не успел перехватить инициативу. «Как тебе известно, вчера в воскресенье Леннард Тедди Персон был обнаружен убитым на ярмарке в Дагеберге. Несмотря на то, что вокруг находилось несколько тысяч человек, никто не заметил, когда произошло убийство, поскольку все были заняты, прячась от внезапного ливня. Однако Винстон, оказавшийся на месте одним из первых, считает, что убийство произошло вскоре после 14:30. Винстон открыл было рот, но Эспинг не дала ему возможности вставить хоть слово. На первом этапе мы заподозрили его соседа по ярмарке и давнего врага Матса Линдемана. Утром того же дня они с убитым повздорили, и к тому же кинжал. «Кортик», — вставил Винстон. «Церемониальный кортик — принадлежность парадной формы воздушного флота». Эспинг тяжело вздохнула и продолжила. «К тому же орудие убийства было взято из павильона Линдемана. Кроме того, он был сильно пьяный и после убийства избегал находиться на месте происшествия». Эл-Йо проглотил кусок булочки с корицей и с явным удовольствием запил ее большим глотком кофе. «Явный подозреваемый», — согласился он, сделав озабоченное лицо. «Однако выяснилось, что у Линдемана алиби». «Именно так», — констатировала Эспинг. «Как минимум три разных свидетеля подтверждают, что он находился в помещении администрации ярмарки до, во время и после ливня. Так что его мы, к сожалению, вынуждены вычеркнуть из списка». Винстон задумчиво кивнул. «Да, на легкий вариант рассчитывать не приходится», — вздохнул Эл-Ио. «А что говорит экспертиза?» «Мы получили предварительный отчет. Тира Бюрен работала полночи, но пока не нашла ничего такого, что помогло бы нам продвинуться дальше. Скоро будут результаты вскрытия, но от него вряд ли стоит ожидать сюрпризов». Эл-Ио задумчиво стряхнул с футболки несколько крупинок жемчужного сахара. «Как обстоят дела со свидетелями?» «Жена Тедди и их взрослый сын находились в павильоне, когда было обнаружено тело. Вчера Винстон провел с ними предварительный допрос, но я также договорилась с ними о встрече у них дома». «Отлично», — сказал Эл-Ио и повернулся к Винстону. «А ты, Петер, что думаешь об этом деле? Межличностный конфликт или же нам следует опасаться новых убийств?» Эспинг закусила губу. «Насколько я понял, Тедди был весьма противоречивой фигурой в антикварной отрасли. Я слышал, что выкуп имущества умерших, которым в основном занимался Тедди, нередко приводит к конфликтам. Более того, вскоре после обеда я своими глазами наблюдал ссору Тедди с неизвестной женщиной возле киоска с мороженым. Она бросала ему в лицо различные обвинения». «Интересно», — пробормотал Эл-Ио. Эспинг невольно восхитилась, что Винстон уже составил себе такое точное представление о Тедди и его деятельности. «Так каким должен быть наш следующий шаг, по твоему мнению?» — спросил Эл-Ио, вытягивая ноги и шевеля пальцами. От этого движения у Винстона снова задергалась ноздря. «Как верно заметила Эспинг, надо встретиться с семьей убитого», — ответил он. «Ответ очень часто кроется там». «Отлично». Эл-Ио отставил кофейную чашку. «Тогда у меня к тебе последний вопрос». Подозревая, что сейчас последует, Эспинг еще крепче закусила губу. «Хочу спросить тебя, Петер, готов ли ты поработать и над этим делом? На этот раз не тайком, а совершенно официально. Твой больничный наверняка закончился, и я могу послать запрос в Стокгольм, чтобы тебя откомандировали ко мне». Эспинг уставилась в свои бумаги. Менее всего на свете ей хотелось такого поворота событий. Ее первое самостоятельное расследование убийства выскальзывало у нее из рук. «Само собой», — бодро ответил Винстон. «Замечательно», — просиял шеф полиции. «Немедленно позвоню в Стокгольм. Мы очень ценим, что ты готов нам помочь. Правда, Туве?» Эспинг выдавил из себя улыбку. «Конечно». «Хорошо, тогда не буду вас больше задерживать», — сказал Эл-Ио. — «Звоните, как только что-нибудь обнаружите». Эспинг и Винстон поднялись. «Туви, останься, пожалуйста, на минутку», — добавил шеф полиции, сделав ей знак закрыть дверь. «Ты разочарована, не так ли?» Эспинг плюхнулась на стул, сложив руки на груди. «Ясное дело, я разочарована», — сердито ответила она. «Этим следствием должна была руководить я. Мне кажется, я доказал свою компетентность, когда мы работали над расследованием убийства Джесси Андерсон». Эл-Ио кивнул. «Разумеется. Ты очень талантливый полицейский. Беда в том, что решение в данном случае принимаю не я». Сделав небольшую паузу, он продолжал. «Полицмейстер хочет направить сюда Кроли и Тота». Эспинг охнула. Кроли и Тот так звали двух следователей из Истада, с которыми ей пару раз доводилось сталкиваться. Несмотря на смешные имена, это были два весьма высокомерных типа, с которыми она абсолютно не желала иметь дело. Эл-Ио подался вперед. «Сама понимаешь, что будет, если сюда приедут кроли тот. Они будут работать по своему плану, а тебе придется варить им кофе, распечатывать бумажки и быть на побегушках. Включить в состав следственной группы Винстона – единственный способ сохранить контроль. Центральное место в работе следствия тебе гарантировано. А когда все закончится, у тебя на счету будет 2 раскрытых убийства». Эспинг вздохнула и уставилась на мух, по-прежнему жужжавших на окне. «Вне всяких сомнений, начальник прав. Меньше всего ей хотелось варить кофе для этих самодовольных задавак из Истада. Тогда она, пожалуй, предпочтет педантичного стокгольмца. Кто будет руководить работой, я или Винстон?» – спросила она. «Пока мы не задержим подозреваемого, я остаюсь и буду лично руководить предварительным следствием», – ответил Элью. «И ты, Винстон, работаете под моим началом. То есть будьте на равных, окей?» «Окей», – кивнул Эспинг. Шеф полиции придвинул к себе настольный телефон. «Хорошо, тогда я звоню в Стокгольм, а вы постарайтесь, пожалуйста, раскрыть это дело как можно скорее, чтобы я мог вернуться к Маргарете». Только теперь Эспинг ощутил одуряющий запах потной спортивной одежды и мокрых носков, который, должно быть, так раздражал нос Винстона. Но если он снова собирается работать здесь в Остерлене вместе с ней, то ему придется потерпеть некоторые неудобства. Решительно открыв дверь, она пошла в сторону гаража. Для служебного транспорта машина была довольно чистой и ухоженной. Тем не менее, Винстон достал свой ролик для одежды и тщательно провел им по пассажирскому сиденью, чтобы убедиться, никакие микроскопические волоски и пылинки не пристанут к его костюму. Эспинг, сидевшая за рулем, проверяла в телефоне почту, делая вид, что ничего не замечает. «Вы готовы?» – спросила она, когда он открыл дверь. Не ответив, Винстон устроился на сиденье, поправил брюки и пристегнулся. «Как получилось, что вы вчера находились на ярмарке антиквариата?» – спросила Эспинг, когда они выехали из гаража. «И откуда вы так много знаете про Тедди и его делишки?» «Строго говоря, все благодаря Кристине и Поппе», – Винстон рассказал о посещении рынка и ужине в замке. Он предвкушал, как поделиться с Эспинг. «Хотите сказать, что играли в игру «Сколько это стоит»? «Самим Фабианом Андерле?» – изумленно переспросила она. «Ну да». «Фелиси умрет от зависти, когда я ей расскажу». Эспинг потрясла головой. «Она не пропускает ни одного выпуска шоу антикваров. На самом деле она дралась когтями и зубами, чтобы получить заказ на обслуживание съемок на следующей неделе. Думаю, ради того, чтобы сделать селфи с Фабианом Андерле. Я просто начинаю ревновать». «Вот как?» – проговорил Винстон. На самом деле, увлечение Фелиси антиквариатом не должно было его удивить. Все ее кафе обставлено очаровательными предметами интерьера и старинной мебелью, а Фабиан Андерли отлично умеет развлекать публику. На мгновение Винстон подумал, не рассказать ли коллеге о пьяных слезах Андерле и его чудесном возвращении в норму, но решил все же не распространять мелкие сплетни. Эспинг протянул ему пластиковую папку. Сусанна Персон в девичестве Пак, 57 лет, родом из Эстерлена, зовется Суси, замужем за Тедди с начала 90-х. Фирму Пак основал когда-то ее дедушка, на сегодня им с Тедди принадлежит по половине. Единственный сын Ими живет с родителями, хотя ему уже 29. «Как вы знаете, я с ней вчера побеседовал», — сказал Винстон. «Мне он показался не слишком разговорчивым. Хотя, возможно, это объясняется трагическими обстоятельствами». Эспинг свернула влево на проселочную дорогу и продолжила свой рассказ. «Семья Персон проживает на хуторе в Гладсаксе, там же у них и магазин. Через несколько минут мы будем на месте».